Я сам займусь твоим учеником, писателем и будущим проповедником освобождения, ответил главный владыка, беря меня за руку и ставя перед собой рядом с Андреевой. Но пока я буду занят со своим старинным и буйным приятелем, указывая на Наталью Владимировну, продолжал он, писатель будет учиться со знаменитейшим писателем древности, которому давно уже открыты творческие пути многих миров. И он подвел меня к единственному, остававшемуся свободным из семи владык. Как только мы все были распределены среди наших новых учителей, старший владыка еще раз поклонился и, приглашая его и мать Анну войти вместе с нами в лабораторию, но и ответил: «Как у вас есть своя мировая задача, и в эту минуту вы служите проводниками жизни, чтобы зарядить новые приемники для нее, так и у меня есть задача, полученная от светлого братства, не терпящая промедления. Рядом с вами, служа вам проводом для всего, что светлое братство поручало ей передать вам, а также через вас этому месту земли и его населению, равно как и дальним общинам пустыни, идет мать Анна. Путь ее, хотя и тесно связанный с вами, все же не ваш путь. К ней светлое братство направляет меня сегодня. Оставив вам семь моих учеников, я возвращусь с нею на островок, чтобы передать ей ее задачи ближайших и дальнейших дней. Будьте благословенны, учащие и учащиеся. Да сойдут мир и усердие ваш взаимный труд. Перед лицом живого Бога совершается эта значительнейшая минута в жизни каждого из вас и начинается величайшая минута новой мировой задачи всего светлого братства». Простившись общим поклоном, и мать Анна исчезли в цветущей галерее, и тихий звук, закрывшийся вскоре за ними узкой двери, сказал нам, что они теперь отделены от нас недоступными для нашей власти препятствиями. Молчание и неподвижность, точно владыки стали статуями, длилось довольно долго в этом внутреннем дворе. Тишина, мертвая тишина пустыни, вот что я услышал в первый раз в жизни. Во всю мою жизнь дальше я уже никогда не слышал подобной тишины, хотя много бывал в одиночестве в самых тихих и пустынных местах. Владыки все так же стояли, как статуи. Я еще кое-чего не сказал об их внешности, кроме их роста. Цвет их кожи был медно-красный, но очень приятный, матовый, похожий скорее на кость, обработанную в этом цвете, чем на кожу живого человека. Волосы были у некоторых черные, у других темно-рыжие, и у всех спадали до плеч красивыми волнами. Лица, но их и назвать-то лицами было невозможно, это были огромные лики, изображавшие собой древнюю мудрость, это были символы, но никак уже не люди. И если, как сказала мать Анна, они пришли на Землю с другой планеты, то ничего не было удивительного, что на Земле они и казались мне символами вечности. Боже, как много вопросов снова пронеслось бурей через мою голову. Как хотел я знать об их жизни и делах, но все эти мысли прервал старший владыка, сказав своим тихим, но таким четким, какой невозможен на земле, точно стеклянным голосом: «Войдемте в дом знания, пришельцы. Вы первые люди за долгое время, которых приказано впустить в лабораторию стихий. Неожиданного в ней для вас всех будет много. Но, входя туда, помните одно – нет религии выше истины. Истина одна, путей ее бездна. И вы войдете в дом знаний, чтобы людям легче было понять, как сбросить с себя владычество вековых условностей и дать возможность творящему началу в себе подняться на поверхность. Ни одного обета никто из нас не спрашивает с вас, ибо входите сюда не для того, чтобы молчать, но для того, чтобы говорить людям о новых, входящих в действие массы людей, началах жизни. Если вас сюда привели, значит, вы готовы. Только бесстрашный и чистый сердцем может переступить порог лаборатории стихий. Лжец и лицемер умрет, сожженный на пороге огнем стихий. Вам суждено передать людям новое знание, говорить и писать о них. Но говорить на нашем языке значит вносить силу, утверждать в действии то, что дерзнул сказать. Каждое слово должно раскрывать слушающему его путь к действию в новом знании. Говоря, оценивайте не только самое знание как таковое, но ищите новых начал в себе, пробужденных аспектов единого, которые все раскроются в вас, когда войдете в дом знания. Оценивайте теперь по новому слову, и только такие просветленно понятные слова ваши взойдут, как семена, а не плевелы. По жатве понимайте силу и чистоту собственного посева, ибо для путей Бога препятствий нет. Каждый из владык взял своего ученика за руку, и двинулись мы за владыкой главой к дверям лаборатории не так, как стояли, а по той очереди, как и передавал нас. Поэтому я очутился вновь седьмым и шел со своим учителем последним.